Глава 9. Не называй меня дядей, потому что мы не родственники. Мой телефон ожил, как только мы со Стеллой выехали из джунглей. Дорога виляла влево и вправо, кружа голову и желудок. Посмотрев на экран, я увидела номер Диего и выругалась. «Останови машину, Эстелла, Диего звонит». Машина резко затормозила, издав скрипучий звук. Я выпрыгнула из внедорожника, чтобы размять ноги и поговорить со сводным братом мужа. Руки тряслись, и слышно было, как колотится сердце под тонкой майкой. От влажности она промокла почти насквозь и прилипла к моему телу. Нажав кнопку приема, осторожно поднесла телефон к уху и услышала знакомый голос. «Привет, крошка, как ты? Скучала по мне?» Довольный смех и причмокивание раздались в трубке. «Сволочь, где мой сын?» «Значит, не скучала». «Ну что ж, ладно, переживу. Послушай меня, чтобы твой сын вернулся, тебе нужно будет кое-что сделать. Пошел ты! Немедленно говори, где мой сын. Иначе я найду тебя и вышибу тебе мозги к чертовой матери». «Успокойся, крошка. Я нахожусь в таком месте, где ты меня не найдешь, даже если соберешь весь мексиканский флот. Слушай сюда. Ты должна взять все деньги и документы, которые находятся в сейфе на твоей яхте. Пароль знаешь только ты и твой покойник-муженек. Берешь все это и привозишь свою яхту в то место, куда я скажу. Маршрут несложный, с ним справится даже ребенок. Ты поняла меня, дрянь?» «Да, скажи мне только одно, как мой мальчик, как Мигель?» «Если бы он был мертв, ты бы уже знала. Но ты ведь не хочешь этого, правда?» «Бастарда, Диего, я убью тебя, если навредишь моему сыну. Я насажу твою голову на кол на острове кукол. И никто даже не заподозрит, что она держалась когда-то на твоей шее. Не зли меня, ублюдок, не надо!» «Ублюдок, твой мертвый муж, поняла, сука? А теперь слушай внимательно, каждое слово, повторять не буду. Во-первых, выходи из бухты Акапулько, как только встанет солнце». Я сжимала трубку телефона и старалась запомнить, что он говорит. «Во-вторых, пусть твоя яхта идет путем следования горбатых китов, проплывая у берегов бухты Байя де Бандерас». Эстелла подошла ближе, чтобы услышать, что говорит ее муж, и прижалась к телефону с другой стороны. «Ну и в-третьих, ближе к рассвету лодка твоя должна причалить на родину произрастания одного из лучших сортов винограда Ла-Пас Каберне Савиньон. Недалеко от бухты есть небольшой портовый город Пичилинге в муниципалитете Ла-Пас. Там и пришвартуется твоя яхта». Телефон замолчал, словно не выдержав напряжения между двумя собеседниками, и отключился. Я запрыгнула в машину и велела ехать в Акапулько де Хуарес на одноименный пирс. Белоснежная яхта мягко качалась в такт бирюзовым волнам Карибского моря, медленно остывая от жаркого дня. Попрощавшись, Эстелла пообещала, что приедет на рассвете с оружием. Оставалось несколько часов, чтобы подготовить яхту к отплытию, и я принялась за работу. К вечеру все было закончено. Проверено оборудование и документы, машинное отделение и системы навигации. Благодаря дедушке Антонио в каютах не осталось следов Рауля и того безобразия после пребывания Диего на яхте. Я нашла деньги и документы, о которых говорил Диего. Эта информация вполне могла послужить мотивом убийства Пабло. Такой компромат стоил миллионы, но жизнь моего сына была бесценна. И я готова была отдать все, что у меня есть ради спасения Мигеля. Обыскав сейф, я нашла еще кое-что. Запечатанный конверт без подписи и адресата. Покрутив его в руках и не решив открывать, положила вместе с документами для Диего. Закрыв каюту, я вышла на палубу яхты и только сейчас поняла, как устала. Присев на плетеное кресло, вытянула ноги и увидела нечто невообразимое. Сколько лет я моталась по свету, не останавливаясь ни на секунду, не замечая происходящей рядом красоты. А всего лишь надо было посмотреть в сторону запада, туда, где сейчас садилось ярко-красных оттенков солнца. Оно с шипением уходило под воду, завершая этот тяжелый для всех день. Яхта медленно меня укачивала, напевая свою неизменную колыбельную. Завтра наступит новый день. Вне всякого сомнения, кто-то родится, кто-то, очевидно, умрет. И я даже знала, кто. От этого на душе было очень спокойно и радостно. Я всегда чувствовала приближение Катрины. и знала, что она уже в пути. Летит на своих крыльях, чтобы прийти мне на помощь. Селестина набирала обороты и, мягко разрезая волны, летела в район Ла-Пас, где ее уже ждали. Почти не касаясь воды, она встречала морских обитателей, обходя их и не тревожа. Через некоторое время, проплывая бухту Баия де Бандерас, мы встретили китов, о которых говорил Диего. Там, выглядывая и плавая между волнами, огромные животные устраивали собственные шоу на радость случайным путникам. Выпуская высокий фонтан воздуха вверх, они поднимались, а затем вот так же плавно уходили под воду. Я стояла за штурвалом и управляла судном умело и ловко, как заправский капитан. Пару лет назад, когда Пабло был жив, он научил меня управлять яхтой, зная, что однажды это может мне пригодиться. Он оказался прав, хотя в тот момент я упиралась и никак не хотела вникать в это ремесло, думая, что мне это никогда не пригодится. Ах, как же он был прав, мой Пабло! Приятные воспоминания помогали сглаживать ту боль и тревогу, которую я испытывала с момента кражи сына. Благодаря им мне становилось легче дышать и думать. «Селестина, сколько нам еще плыть?» – спросила Эстелла, войдя в капитанскую рубку. Очнувшись от своих мыслей, я посмотрела на родственницу и улыбнулась. «Немного, еще около 2 часов». «Хорошо, значит, ты точно решила действовать так, как мы договорились. Будем придерживаться моего плана, и тогда у нас все получится. Иди поспи, время еще есть. Ты все приготовила, как я сказала?» «Да, конечно, дорогая, не сомневайся. Этот урод поплатится за то, что родился на свет», — высказалась Эстелла и ударила кулаком по стене. «Эй, аккуратнее, не бей мою яхту. Это могу делать только я». «Прости, дорогая, я давно так не была воодушевлена, как сейчас. Раньше, когда я продавала шоколад, улыбка и счастье не покидали мое сердце». «Расскажи», — воодушевилась я и посмотрела на кузину. «Ну, хорошо». Села рядом со мной и начала свой рассказ. Помимо продажи шоколада в магазине, я иногда ездила по соседним городам и деревушкам и продавала какао-порошок всем желающим. С собой у меня была шоколадная плитка, смешанная с чили, гуаябой и другими ингредиентами. Во время таких поездок шоколад лился ароматной рекой и деньги тоже. Угощая людей горячим шоколадом, я наблюдала, как их лица из злых и уставших превращаются совершенно в иные. Это уже были другие люди, не похожие на себя, преобразившиеся. Они говорили и двигались по-другому, улыбались и заливались ярким смехом. Становились добрыми, круглыми мексиканцами, что откладывали свои дела на завтрашний день, а может даже на попозже. Ведь больше ничего не имело такого значения, как счастье, отдых и нирвана. Слушая рассказ кузины, я улыбалась, и мне казалось, что в тот момент я тоже там была, рядом со своей сестрой. Разливая шоколад по чашкам, я часто обжигала пальцы горячим напитком, облизывала подушечки и пробовала на вкус любовь. Медленно размешивая густое варево, натирала туда ароматную корицу кругами или спиралью. Затем сверху рассыпчатой белой крошкой падала сахарная пудра. Смешиваясь, образуя каждый раз неповторяющийся рисунок, словно россыпь далеких звезд, Большая и Малая Медведица, Орион или Млечный Путь. «На нашей родине звезды совсем другие, нежели за океаном», — говорила я Эстелле, а может быть, самой себе. Наблюдая за моими неторопливыми действиями, многие впадали в некий транс и покупали у меня не только шоколадный напиток, но и все, что я продавала. Масло, порошок, косметику — все из семян какао. Заказов и клиентов у меня всегда хватало, чему я была несказанно рада. Одна неприятность – я часто пропадала и долгое время не появлялась в родном доме. «Перекати поле» – так меня называла семья. Но знаешь, я не обижалась, потому что знала, что так оно и есть. На праздники я возвращалась и какое-то время была с родными, пока дорога и шоколад снова не звали меня с собой, мексиканские дали. Мы так похожи. Я объездила весь мир по работе, а ты исколесила всю Мексику, продавая всем желающим так называемую пищу богов. Это так. Шоколад позволял мне свободно и комфортно жить, не думая о будущем. А что было дальше? В своих поездках я часто встречалась с интересными людьми, которые не прочь были поболтать. Они рассказывали о своем прошлом и жаловались на судьбу. Словно психолог я выслушивала их истории, помогала советом и делилась опытом других людей. «Эстелла, красавица, твой шоколад такой же вкусный и нежный, как твои губы?» — говорили они мне. «Ох, сеньор, вы правы, только эти губы давно уже принадлежат моему мужу», — отвечала я надоедливым туристам. «Эстелла, милая, подскажи, как забыть женщину, что причинила мне боль?» «Сеньор, вам сначала надо выпить кружку моего волшебного шоколада, а потом, если вы захотите, найдете себе новую сеньориту, чтобы губы благоухали алыми розами, а глаза своим блеском и красотой заставили бы вас забыть обо всем на свете». «Эстелла, так это же ты?» «И то правда», — засмеявшись, произнесла я. «Только я уже обручена с одним ревнивым мексиканцем». «А дальше?» — спросила я Эстеллу. «Это все», — буркнула кузина и отвернулась. «Не верю, расскажи. Только не смейся, это очень личное. Я никому не рассказывала историю испанца». «Не буду, рассказывай». «Эстелла, любовь моя, сколько ты будешь меня мучить и не отвечать на мои звонки и письма?» — говорил мне третий. «Ты женат, мой дорогой? Да и, кажется, мы все уже выяснили в прошлый раз. Зачем ворошить прошлое?» Я опускала глаза, стараясь не смотреть на горячего испанца. «Я помню, как тебя соблазнил тот предатель, когда-то называвшийся моим братом. Прошу, не говори так о моем муже, не надо». Отвернувшись от моих темных глаз, испанец посмотрел на знакомую улицу, где когда-то жил целый месяц. Страдал, любил и ненавидел. «Я хочу забыть тебя, но не могу. Столько лет прошло с тех пор, а я до сих пор помню каждую минуту той ночи». Я подошла к испанцу, погладила рукой немного небритую кожу лица и произнесла: «Приходи сегодня на наше место, на закате». «Он пришел?» — спросила я, чувствуя, как быстро бьется мое сердце. «Да». «Эстелла, скажи, почему ты решила мне помочь?» Я держала штурвал своей яхты и, не отрываясь, смотрела вдаль. Поглядывая в глаза моей кузины, мне очень хотелось знать, о чем она думает. Однажды утром, когда я сидела дома и пряталась от пьяного изменщика мужа, ко мне постучался человек. Осторожно поднявшись из-за стола, я попросила дочь Кристину спрятаться и не кричать. В то время я боялась выходить на улицу, а тут мне надо было подойти к двери и открыть ее. Мне было очень страшно. Синяки после кулаков Диего еще не зажили, раны не затянулись, а глаза еще были полны слез. «Я не могу поверить, что ты так жила. Почему не пришла ко мне раньше?» «А, да, ты же не могла выйти из дома. Но когда я первый раз тебя увидела, ты мне показалась очень сильной, волевой девушкой, способной в этом мире на все». «Как ты?» — Эстелла улыбнулась мне, стараясь сдержать эмоции. «Такая же сильная». «Ну да, наверное, не знаю». Почувствовав легкий бриз, мурашки тут же побежали по бронзовой коже. То ли от холода, то ли от серьезного разговора и тяжелых воспоминаний. «Кто же к тебе стучался?» «Это был твой дед Антонио, наш общий родственник. Я не знаю, откуда он узнал о моей ситуации, но настроен тогда был воинственно. Наверное, ему все рассказал твой дед Эстебан. Я так думаю. Что было дальше?» Он прошел в комнату, взял Кристину на руки и вышел с ней на улицу. Посадив ее в машину, уставился на меня и задал только один вопрос. «Ну и долго ты будешь стоять в дверях и смотреть на меня, как на индейца майя, только что спустившегося с горы?» «А ты что?» Я засмеялась, первый раз за последние несколько месяцев. Эстелла усмехнулась и закашлялась. «Не понимаю, как допустила такое. Он приезжал ко мне раз в полгода. Начинал транжирить деньги, запугивать меня и устраивать скандалы. А когда я ему отказывала в ласке, насиловал меня и бил. Я никому не рассказывала об этом позоре. Никому. Это я во всем виновата». «Нет, никогда, слышишь, никогда не вини себя в том, что мужчина избивает тебя и насилует. Никогда». «Никогда», — прошептала Эстелла. «Спасибо, что выслушала». Я кивнула и погладила ее руку. «После того, как твой дед забрал меня, то увез меня в Мериду, никому ничего не сказав. Даже моему отцу. Он боялся, что Диего вернется и узнает, где я прячусь. А твой отец неужели рассказал бы? Может и нет, но Диего всех нас держал в страхе». «Мудак!» Я ударила кулаком по штурвалу и тут же вскрикнула от неожиданности. «Все пройдет, и это тоже».